Оказавшись по ту сторону ворот, Рот, к своему удивлению, обнаружил, что по-прежнему находится в помещении. Но еще более неожиданными оказались тошнота и головокружение. Сила тяжести была явно меньше земной. С трудом удерживая завтрак внутри, он лихорадочно соображал, что происходит. Где он? На Луне? На одном из спутников Юпитера? Или где-то еще? Скорее всего, конечно, на Луне. Большинство дальних прыжков совершалось через Луну, чтобы избежать ошибок в настройке и не отправить путешественника ненароком куда-нибудь на светило, особенно если в систему входят две звезды. Но не оставит же его здесь. Мэтсон обещал, что безвоздушных планет не будет. На полу лежала пустая сумка, и Рот догадался, что это должно быть сумка Каролины. Наконец он вспомнил про бумагу, что вручили ему при входе, и взглянул на листок. Экзамен на выживание в одиночку. Инструкция по возвращению. Первое. Вы должны пройти через дверь впереди в течение отпущенных вам 3 минут, прежде чем появится следующий экзаменуемый. Задержка свыше 3 минут означает полную дисквалификацию. Второе. Возврат будет объявлен традиционными звуковыми и световыми сигналами. Предупреждение. Местность остается опасной и после подачи сигнала. Третье. Выходные ворота не будут совпадать со входными. Выход может находиться в пределах 20 километров в направлении восхода. Четвертое. За воротами нет подготовленной зоны. Испытания начинаются сразу же. Остерегайтесь стоборов. Удачи. Б.П.М. Все еще борясь с поднимающейся тошнотой, Рот продолжал разглядывать инструкцию, но тут в противоположном конце длинной узкой комнаты, где он находился, открылась дверь, и оттуда донесся мужской голос: «Быстрее, а то потеряешь право на участие». Рот торопливо бросился вперед, споткнулся, затем, пытаясь сохранить равновесие, перестарался и снова упал. Ему уже доводилось бывать в условиях пониженной гравитации во время экскурсий, и один раз родители брали его с собой в отпуск на Луну, но он все равно не привык к малой силе тяжести и с трудом доскользил до двери. За ней оказалось еще одно помещение с воротами. Дежурный взглянул на таймер на стене и сказал: 20 секунд. Инструкцию надо вернуть. Рот вцепился в лист бумаги. 20 секунд, но мои. В пределах 20 километров в направлении восхода. Условно на востоке. Пусть будет восток. Но что это за чертовщина такая? Стобор! Время, время! Дежурный выхватил у него инструкцию. Створки откатились в стороны, и Рода толкнули через раскрытые ворота. Упал он на четвереньки. Сила тяжести за воротами оказалась почти земная, и неожиданная перемена застала Рода врасплох. Однако он остался лежать, молча, неподвижно, потом быстро огляделся. Вокруг раскинулась широкая равнина с высокой травой, кое-где торчали над морем травы деревья и кусты, а дальше начинался густой лес. Рот выгнул шею и посмотрел назад. Планета земного типа, почти нормальная сила тяжести, возможно, звезда класса G в качестве центрального светила, обильная растительность, но пока никаких признаков фауны. Впрочем, это ничего не значит. В пределах слышимости могут бродить сотни зверей, даже этот чертов стобор. Ворота остались позади, темно-зеленые створки, что на самом деле далеко-далеко, они висели над высокой травой, ни на чем не держась, и явно не вписывались в примитивный пейзаж. Зная об их одностороннем контакте с этим миром, Рот подумал было отползти за ворота, чтобы, оставаясь невидимым, видеть через занятое ими пространство, кто появится следующим. Эта идея напомнила ему, что сейчас его самого прекрасно видно с той стороны, и он решил двигаться. Где, интересно, Джимми? Ему следовало остаться неподалеку и подождать, когда появится Рот, или же спрятаться где-нибудь поблизости. Единственный верный способ найти друг друга в такой ситуации — это первому подождать второго. Рот просто не знал, где искать Джимми. Он снова огляделся, на этот раз внимательнее, и попытался представить себе, куда мог спрятаться Джимми. Ничего, никакого намека. Но когда его взгляд вернулся к исходной точке, Ворот на месте уже не оказалось.